Часть пятая. Между тем время шло, и со сцены один за другим уходили персонажи тысячелетней человеческой комедии. В 1404 году умер папа Бонифаций IX, а через два года его преемник Иннокентий VII. Поговаривали, что эта смерть была неестественной, что в этом повинен кардинал Балтазар Косса, угостивший папу ядом. Новым папой был избран кардинал Анджело Коррарио, принявший имя Григория XII. Умер и папа, сидевший в Авиньоне, и его место заступил Петр де Луна, кардинал Арагона, назвавшийся Бенедиктом XIII. Таким образом, один папа по-прежнему сидел в Риме, другой — в Авиньоне. От этих рокировок положение Коссы ничуть не изменилось. По примеру своих предшественников, Григорий XII во всем советовался с ним, сохранив за Коссой должность легата в Болонии, которую ему дал еще Бонифаций IX, которая механически делала его первым из кардиналов. Тем временем оба папы предприняли попытку преодолеть раскол церкви и провести переговоры между собой. Их цель — созыв собора, который бы объединил церковь и выбрал бы ее главу. Каждый из пап, а им обоим было по 80 лет, цеплялся за престол святого Петра и надеялся, что выберут непременно его. Некоторые преимущества были на стороне Григория XII, и, прояви он больше ума, престол мог достаться ему, но он на свою беду поссорился с Коссой и даже сделал попытку арестовать его. Это был грубый просчет, поскольку отныне Григорий XII имел в лице своего первого кардинала непримиримого врага, обладавшего большим влиянием в разных кругах тогдашнего итальянского общества, а главное — огромным богатством, которое он накопил и на должности кардинала, и грабежами, когда был пиратом. Это богатство Косса мог использовать как для набора армии, если бы дело дошло до войны, так и для подкупа нужных ему людей в коридорах власти. Собор собрался в Пизе, и поскольку Косса проделал перед этим громадную подготовительную работу, большинство церковных сановников, присутствовавших на нем, были враждебно настроены к обоим папам и высказались за то, чтобы верховным понтификом стал достойнейший из них — Балтазар Косса. Но он отказался от этой чести, мотивируя свой отказ тем, что есть более достойный кандидат на столь высокий пост — грек Петр Филарк. Косса не зря назвал это имя. Филарк был его ставленником, и он надеялся за его спиной проводить, как и прежде, свою политику. Авторитет Коссы сделал свое дело, и 7 июля 1409 года Петр Филарк стал папой под именем Александра V. Один из историков папства так высказался на этот счет: Косса давно уже мог быть избран папой, но он решил отказаться от престола и предпочел поставить под удар Петра Филарга, зная, что он, заняв папский престол, станет послушным орудием в руках могущественного кардинала и легата в Болонье. Действуя так, Косса заботился главным образом о себе и своих родственниках. Три его брата, известные пираты, заняли высшие военные должности в папском государстве. Сам же Косса, как и советник и наставник папы Александра V, приобрел еще большее могущество. Он руководил внешней политикой Святого Престола. И в случае смерти престарелого Александра V он наверняка должен был унаследовать Святой Престол. Таким образом, Косса вплотную приблизился к вожделенной цели и мог быть, как никогда, доволен своим положением. Но баловень судьбы, он в эти же дни получил подарок, о котором уже не мечтал. Косса встретил Иму. Оказалось, что она, узнав о соборе, уговорила мужа приехать в Пизу, и вот уже 10 дней жила в городе, тайно приходя к дому, где поселился Косса, в надежде увидеть своего старого возлюбленного. Вне себя от радости Балтазар приказал своим людям снять лучший дворец в городе, чтобы там встречаться с Имой. Их идиллия продолжалась почти месяц и кончилась трагически. Яндра, которая всюду сопровождала Коссу, выследила любовников и решила раз и навсегда отделаться от соперницы. Нанятый ею убийца проник во дворец и поразил Иму 4 ударами стилета. Его схватили и заставили назвать имя заказчика убийства. Обезумевший от горя Балтазар потерял всякий контроль над собой, и от немедленной расправы Яндру спасло лишь то, что раны Имы оказались несмертельными. Но ничего хорошего Яндре ожидать не приходилось.